так что она искала их благосклонности, спрашивала их мнение по разным вопросам, и, пожалуй, следует сказать, что она была с ними куда более на короткой ноге, чем допустимо. Если горничная была ее возраста, мать спрашивала ее мнение о новом платье. Мой отец знал это и не одобрял, а иногда говорил, что моя мать одевается как горничная в выходной. Мать ничего не понимала в блюдах, которые готовят профессиональные повара, и предоставляла нашим поварам хозяйничать на свое усмотрение, а в результате отец жаловался, что слишком часто нас пичкают одним и тем же. Мать не любила ездить шофером, а потому у нее была собственная машина, которую она водила сама, а шофер бездельничал. Она не настаивала на том, чтобы слуги обращались ко мне и к моей сестре мисс Каролина и мистер Дэвид, как этого хотел отец. В общем, наверное, где-то и были хорошие слуги, другие, кажется, находили их и как-то удерживали, но нам так никого и не удалось найти, кроме Нетти. А Нетти была редкой занудой. У Нетти имелось два больших недостатка. Она была влюблена в моего отца и знала мою мать еще до того, как та вышла замуж и разбогатела. Лишь после смерти матери я понял это. Но Каролина быстренько раскусила Нетти. Она-то и открыла мне глаза. Нетти любила отца самозабвенно и бессловесно. Вряд ли ей когда-нибудь приходило в голову, что ее любовь может быть сколько-нибудь ощутимо вознаграждена, и уж, конечно, никак не физически. Все, что ей было нужно, — это изредка доброе слово или одна из его замечательных улыбок. Что касается моей матери, думаю, если бы Нетти хоть раз упорядочила свои мысли на этот счет, то признала бы ее красивой игрушкой и только. И уж никак не могла Нетти признать справедливость того, что моя мать заняла свое положение исключительно благодаря красоте. Она отдавала себе отчет в том, что моя мать — самая красивая девушка в Дептфорде. Нет, бери выше. Никого красивее моей мамы я в жизни не видел. Но Нетти знал ее как дочь тех у ручья. А если забыть о красоте, то чем кто-либо из тех у ручья был лучше Нетти? Моя мать даже не догадывалась, что за неугомонный дух вел по жизни моего отца и порой заставлял его поступать так, что лишь немногие понимали его мотивы, а, может быть, никто и не понимал, кроме меня. Люди видели только его сегодняшние успехи. Они ничего не знали о его великой мечте и его неудовлетворенности положением дел. Конечно, он был богат и деньги заработал своими руками. Дедушку Стоунтона вполне удовлетворяла роль местного дептфордского богача, и что касалось сахарной свеклы, тут он был на высоте. А вот отец понял, что какие-то 1,5 миллиона фунтов свекольного сахара, производимого ежегодно в Канаде, пшик, по сравнению с тем, что может сделать тот, кто смело, но расчетливо займется импортом и рафинированием тростникового сахара. В той или иной форме человек потребляет в год около 100 фунтов сахара. 85 из которых поставлял отец. И уж, конечно, именно отец понял, что большая часть того, что считалось отходами процесса рафинирования, может быть использована в качестве минеральных добавок к кормам для птицы и скота. А потому прошло не так много времени, и отец оказался по уши вовлечен во всевозможные хлебопекарные и кондитерское производство, выпуск безалкогольных напитков и высокотехнологичных кормов. И все это контролировалось одной компанией, именуемой Alpha Corporation. Но полагать, что в том и заключалось главное дело его жизни, было бы грубейшей ошибкой. Главной его амбицией было оставить заметный след, прожить полноценную жизнь, реализовать все свои мыслимые стремления. Он презирал людей, которые идут по жизни бесцельно, в развалочку, ничего не добиваются и так и остаются никем. Он нередко цитировал строку из стихотворения Браунинга, которое проходил в школе, о незажженном светильнике и неопоясанных чреслах. Строка из стихотворения «Статуя и бюст» английского поэта Роберта Браунинга, 1812-1889. Выражение «опоясать чресла» восходит к библейскому «опояшешь чресла свои». Его светильник всегда сиял, а чресла были опоясны как можно туже. Думаю, что по этой вздорной фон галлеровской классификации, которую я, несмотря на все старания моей уважаемой докторши, склонен принимать не без доли скепсиса, Его следовало бы назвать человеком ощущения.